положение женщины и мужчины, в семейных взаимоотношениях и природы женщины и мужчины, то, что описывается в ведической литературе, в шастрах. Итак, сначала я расскажу, как появились на свет Арджуна, Накула и Сахадева, поскольку позавчера я рассказывал, как появились на свет Юдхиштхира и как появился на свет Бхима. Если вы помните, Юдхиштхира появился, когда Кунти призвала бога смерти или бога правосудия, бога Дхармы, Ямараджа. Вступила с ним в саити, и от этого брака по указанию своего мужа она это сделала. Хочу напомнить. И родила Юдхиштхиру, великого воина. Я уже упоминал, что поэтому Юдхиштхиру было качество. Ему не надо было смотреть в шастры. Он в своем сердце сразу отличал грех от благочестия, праведную деятельность от неправедной. Просто он мог помедитировать на сердце и уже точно знать, правильно или неправильно. Ему даже не надо было заглядывать в шастры. Поэтому многие мудрецы обращались к Юдхиштхире за разрешением разных проблем. И в частности, сегодня мы в Бхагавад-гите прочитали этот стих, где говорится, что иные мудрецы считают кармическую деятельность греховной, но иные мудрецы говорят, что не нужно отказываться от кармической деятельности, если в ней есть жертвоприношение, тапасия и благотворительность. То есть кармическое – это значит разделы карма-канды для удовлетворения своих чувств. То есть определенное жертвоприношение, целью которой является наслаждение плодами жертвоприношения. То есть есть спорный вопрос между мудрецами. И также вот мудрецы обращались к Ямараджи со спорными вопросами, когда они находили разногласия в шастрах. И все эти разногласия являются лишь частью определенного сознания. Поэтому говорится, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. И вся ведическая литература разбита на три раздела. Тамасика, для людей в невежестве, как их поднять, как их возвысить. Раджастика, для людей в гуне страсти, как возвысить эту часть населения. И сатвика, для людей в гуне благости. И также есть разделы шудха-сатвы, посвященные бхакти. И в соответствии с тем, на какой платформе находится человек, то есть в каких гунах преобладающих он пребывает, существуют определенные шастры, которые даются для описания к этим людям. Поэтому Кришна говорит в этой главе разновидности веры, что и вера человека также относится к трем гунам материальной природы. Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. Те, кто в страсти, поклоняются великим личностям и демонам. Те, кто в гуне благости, поклоняются полубогам. Но те, кто выше мирской благости, поклоняются мне, он говорит. Итак, мы видим, что даже наша вера соответствует гунам материальной природы. И шастры давали разные виды поклонения. И поэтому иногда возникало противоречие, поскольку были знатоки или квалифицированные личности в разделе тамасики, в разделе сатвики и в разделе раджастики. И также были личности, которые были квалифицированы в разделах шудха-сатвики или раздел, который называется преданное служение, или живые существа, которые занимаются или культивируют преданное служение Господу. Это два раздела. Карма-йога в сознании Кришны и бхакти-йога. И Шри Прабхупада рассматривал все эти аспекты также в ракурсе семейных взаимоотношений женщин и мужчин. Итак, есть шастры, которые предписывают для людей, у которых тамастическая семья. Семейные отношения можно прочитать в разделах, которые предназначены для людей в тамагуне, преобладающих. Также семейные отношения в раджа-гуне, семейные взаимоотношения в сатве и семейные взаимоотношения для людей, идущих путем невритти, марг, то есть занятые освобождением, стремящиеся к освобождению, к одной из пяти форм освобождения, культивирующие карма, йогу в сознании Кришны или бхакти-йогу. И сегодня мы с вами говорим о двух принципах. Мы упоминали в прошлых наших лекциях, люди в соответствии с тамасом, как они действуют. Если вы помните, жены подобные хозяева, жены подобные вору и жена подобная убийце. Также мы рассмотрим с вами в следующий раз женщины разных типов. Женщины преобладания в гуне невежества, лишенные всякого образования, женщины образованные в соответствии с гуной невежества, и женщины, возвысившиеся над гуной невежества. И разные типы женщин также описываются в ведической литературе, в частности, в Шримад-Бхагаватам. Сегодня мы поговорим с вами на эту тему продолжение истории появления пятерых пандав. Итак, Юдхиштхира мог разрешить любой вопрос. Любой. Он сразу точно знал, откуда возникает противоречие. Стоило ему помедитировать на свое сердце, поскольку он был частью Ямараджа, или Дхармараджа, Бога, который контролирует все наши поступки. Благочестивые и неблагочестивые. Вы знаете, что иногда в жизни наш поступок нам кажется правильным, но с позиции шастр он является преступлением. Поэтому мы будем страдать за то, что даже мы считаем правильным. И никто не будет с нами считаться. Поэтому говорится, что человек по своей глупости может думать, что он совершает правильную деятельность. Но с позиции шастр, если он нарушает что-то, он будет наказан, несомненно. Итак, вторым ребенком появился Бхима, Бхимасена. И он появился от бога ветра, или бога воздуха, Ваю, Ваюдева. Кунти призвала Ваю по просьбе мужа. И с благословением мужа также вступила с ним в половую связь. И как результат этой связи появился Бхима. И я уже рассказывал эту историю о Бхиме. Итак, остался у нас Арджуна, Накула и Сахадева. Итак, Пандва опять обратился к своей жене, Кунти, с просьбой родить еще одного сына, который бы олицетворял всю славу рода Куру. Всю славу рода Куру. И он сказал, что этот воитель, этот сын, должен превзойти в своих заслугах, в глубоком понимании, в своей силе и в своем военном могуществе всех остальных. И они стали думать, кто же это должен быть. И тогда Панду стал совершать много Индра-яги. Выбор пал на Индру, на самого великого из полубогов, предводителя всех полубогов, царя райских небес, царь рая, всех полубогов. И Панду стал совершать суровые покаяния и тапаси, чтобы снискать милость Господа Индры, обратить внимание Господа Индры. И он, поскольку он был великим подвижником, ему удалось удовлетворить Господа Индру. И Господь Индра предстал перед Панду. И Панду попросил Индру вступить во взаимоотношения с его супругой. Но Индра сказал, что я должен знать, каково ее решение. И тогда Кунти произнесла эту мантру, которую ей дал Дурваса Муни. И таким образом Кунти подтвердила согласие. И от этих взаимоотношений появился еще один ребенок, которого назвали Арджуна. Арджуна. Сила, смелость, благородство, великолепие. Говорится, Арджуна был подобен царю Шиби, который завоевал такую великую славу. Также его сравнивали с Парашурамой. Индра сказал, что он будет равен Парашураме по своему могуществу. И еще слово, это слово Арджуна, это имя, обозначает мощь всего воинского сословия. Итак, Кунти имела уже троих сыновей. И она была счастлива, поскольку она стала матерью таких необычных детей. И все эти дети считались родными сыновьями Панду. Дхармашастра описывает, что если ребенок был произведен на свет в благословении мужа, который не может зачать детей, то такой ребенок может быть наследником и считается законным сыном этого человека, по просьбе которого кто-то зачал ребенка с более высших сословий. И тот, кто не руководствовался вожделением, а руководствовался дхармой, долгом. Махабхарата очень глубоко объясняет эти процессы. Даже сейчас мы видим, как в мире существуют определенные службы, где люди, не имеющие возможности зачать детей, обращаются к определенным мужчинам, даже сейчас до сих пор это существует, вы знаете, да, платят определенную сумму, называют государственный муж. Так называют эту должность, государственный муж. Государство, в некоторых государствах узаконена такая система. Здоровый мужчина, образованный мужчина выбирается, там есть определенный подбор с хорошим анамнезом, то есть у него не должно быть в родове никаких сумасшедших, больных, разными видами болезней, психические болезни, там туберкулезники, рак у кого был и так далее. То есть здоровых людей выбирают. Не пьющий обязательно должен быть, не курящий. То есть такой, ну, на нашем уровне очень благочестивая личность. И эти люди, они работают на этой службе. И женщины с разрешения мужчин, они приходят, также общаются с этим человеком. Муж сам занимается отбором, жена с согласия мужа и жены. Это все законно, государство, тайна, анонимность сохраняется. И эта жена также может вступить с разрешения мужа в этот контакт. И ребенок, который появляется, также считается родным ребенком этого мужа, который не смог его сделать. И очень интересно, что это полностью соответствует шастрам. Что в шастрах это разрешено также. Только с разрешения мужа жена может зачать. И с одобрением мужа, если муж знает, что это такой человек, он должен также рассмотреть. Итак, Панду успокоился. И тут в этот момент появляется его вторая жена, Мадри. И Мадри приходит к Панду и говорит: на самом деле я очень люблю тебя, дорогой супруг. И почему же ты так ко мне жесток? Кунти родила троих сыновей, а для меня ты ничего не оставил. Мало того, что мы не можем вступить в половые взаимоотношения с тобой, ты еще даже ничего не сделал, чтобы я тоже понесла семя нашей родословной. Пожалуйста, я служил тебе верой и правдой, что-нибудь сделай. И Панду спросил, что я могу сделать. И Мадри сказала: поговори с Кунти, пусть она меня научит этой мантре. Если я ее попрошу, она из соперничества, поскольку мы, женщины, всегда соперничаем. Мы всегда немного завидуем друг другу. Такова природа женщин. Зависть и соперничество. И она говорит: поговори ты, тебя она не ослушается, поскольку ты наш любимый супруг. И Панду соглашается. И он призывает к себе Кунти и просит Кунти, чтобы она научила его этой мантре. По звукам этой мантры она могла призвать любого полубога, которого в себе в уме удерживает в уме. И могла таким образом вступить с ним в контакт и понести от него детей. И она очень долго выбирала. То есть Кунти обучила ее. Она сказала: дорогая сестра, дорогая, ты мне как сестра, поскольку мы с тобой любим одного мужа, и мы должны выполнять долг, свою дхарму. У нас один господин. И я тебе разрешаю один раз это сделать. Один раз. И она рассказала, как правильно произносить эту мантру перед огнем. Уже был еще живой огонь. И Мадри стала думать, кого же позвать. Она очень долго думала и остановилась на Ашвини Кумара. Потому что Ашвини Кумара считается как один полубог, но их двое. Два брата-близнеца, они лекари. Они божественные лекари. И Мадри, она произнесла эту мантру, и появились два прелестных полубога, Ашвини Кумары. И она с ними соединилась. И от этого соединения у нее, естественно, появился не один ребенок, а сразу два. Появился первым Накула, красота, и Сахадева, сила, божественная сила и слава. Эти два ребенка были прекрасны, они были близнецами, так же, как Ашвини Кумари. Кумары, они были близнецами, и они были прелестны. Внешность была ослепительной красоты. То есть внешне они были красивее даже, чем все остальные братья. Впоследствии это стало причиной их гибели, что они были ослепительной красоты и немножко гордились этим, что они очень красивы. И когда Кунти узнала, что Мадри родила двоих, она прибежала и сказала: ах ты обманщица, я же тебе сказала один раз. Она сказала: ну а Ашвини Кумар, почему? Говорите, Мадри, она хитрила, она хотела превзойти, она хотела иметь больше детей. Таким образом, она хотела больше внимания к себе. И Кунти, поняв ее, она сказала: все, больше я тебе запрещаю. Я все равно буду первая. И также в этот момент, одновременно с этим, беременной была Гандхари, супруга Дритараштры. И Гандхари, так же, как каждая женщина, завидовала Кунти. И Гантари узнала, что Кунти забеременела от полубогов. И она стала соревноваться с ней, кто первый родит. У ней был план, что если она первая родит, то это вполне вероятно может в будущем повлиять на то, кто возглавит империю. Кто возглавит империю. И как каждая мать, она хотела, чтобы ее ребенок возглавил империю. Бхартаварша был царем земли. Но Юдхиштхира родился первым. И Гандхари очень сильно разгневалась. И она так разгневалась, что в гневе стукнула себя по своему беременному животу. В гневе. И говорится, от этого удара она разразилась. И разразилась так, что у ней родился просто большой кусок мяса. Больше ничего. Но поскольку она была очень праведной женщиной, она получила благословение. И из этого кусок мяса разделился на 100 частей. И первым из первого куска мяса появился Дурьодана. И все остальные дети, 100 сыновей этих, 99, они появились из этого одного куска мяса, одного куска плоти. И так у них появилось 100 сыновей, которые родились от удара, да еще общим куском мяса. При определенных воздействиях они получили рождение. Так появилось 5 пандавов. История дальше описывается. Панду был очень счастлив. И так ему понравились особенно младшие дети. Я думаю, вы все знаете, что младшие бурятские сыны, маленькие отхончики, такие, ну, как бы, самые любимые. Чем меньше ребенок, последний ребенок всегда любит. Да? Женщины знают, кто вы здесь. Да и мужчины знают, что самого маленького больше всегда любят. Все, на него внимание, все. Он самый такой балованный. И поскольку эти два брата-близнеца были маленькими самыми, Панду он тоже испытывал такое же отцовское чувство. Если вы помните, я рассказывал, говорится, что нет никакого прикосновения прекраснее, чем прикосновение сына. Сына, маленького сына. Это считается по шастрам самое приятное прикосновение маленького сына для мужчины. Ни прикосновение жены, ни женщины, никого. Говорится, самым совершенным прикосновением является прикосновение сына маленького. Все, у мужчин голова все сразу. Так же, как говорится, для женщины, когда женщина кормит грудью. Думаю, тоже женщина знает об этом. То если женщина пускает в груди ребенка, и он начинает ее сосать грудь, то мать через это привязывается к ребенку. А мужчина через первое прикосновение ребенка. Ребенок даже хоть чуть-чуть дотронулся, все, мужчина готов. И Панду, он стал испытывать такое же чувство своим детям, но особо он, прямо эти маленькие близнецы его потрясли, поскольку они были самыми младшими. И он пошел гулять с Мадри, стал говорить ей: «Дорогая жена, ты довольна? Теперь у тебя 2 таких прекрасных ребенка, спасибо тебе большое, ты исполнила свою дхарму». И они стали удаляться в лес. И они зашли в такое прекрасное место, где вся обстановка была как на райских планетах. Прекрасное озеро, прекрасный воздух. На курортах, в таких вот райских уголках, там всегда очень много женщин и мужчин. И поэтому в странах, да, в тех странах, которые имеют такое райское место, там везде курорты, там везде, и там самый большой процент венерических заболеваний. Да. И самый большой процент деторождаемости. Такой вот, когда детей, детские дома забиты. Очень много всевозможных детей-коллег. Почему? Потому что все это дети бурных фестивалей, бурных праздников, или, как сказать, бурного отдыха. Итак, говорится, что они зашли в такое место, и это место было настолько благоприятным для чувств, что у Панду проявилось сексуальное желание очень сильное. И также это желание в первую очередь возникло у Мадри. По утверждению Шримад Бхагаватам, женщина в 9 раз сексуальнее, чем мужчина. И Мадри быстро возбудилась. Но она могла контролировать связь, как тут же он умрет. И жены это знали. Поэтому вы помните, почему они начинали от других теле полубогов. И Панду вдруг охватило вожделение в этот момент. И он стал притягивать свою жену к себе. Она была очень молода и красива. Они были самыми красивыми женщинами на земле. И Панду стал притягивать. И Мадри стала говорить: «Что ты делаешь, мой господин? Это опасно для твоей жизни. Пожалуйста, не заставляй меня. И панда сказала: «Ну ты же тоже хочешь, я же твой муж, ты должна подчиняться». Она сказала: «Как я могу этому подчиниться, если я потеряю тебя сразу?» Но, говорится, вожделение панды настолько завоевало его ум, как помните в этом стихотворении: «Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца». Итак, этот дурман вожделения отключил память и разум панду. И панду притянул к себе Мадри и потребовал от нее соития. И Мадри не смогла отказаться. Первый раз в жизни Мадри увидела своего господина, который к ней испытывает очень сильную сексуальную страсть. А говорится, для женщины это самая большая радость и самое большое счастье — увидеть любимого человека в таком настроении, желании, близости. И она, как женщина, говорится, потеряла голову, просто видя даже внешне, что, говорится, панда был очень сдержан всегда в своих чувствах к женам, всегда на уровне, на дистанции держался, всегда говорил шастками. И для женщины это немножко утомительно, когда она не видит, что мужчина в ней видит женщину и проявляет к ней какую-то немножко страсть, вожделение. Что женщина только тогда чувствует себя женщиной. И панду в этот момент был весь охвачен вожделением. И Мадри она не выдержала. Видя, она стала счастливой на эти несколько секунд. И она отдалась ему. И когда панду вступил с ней в половую связь, в этот момент он почувствовал, как тут же пришел бог смерти и схватил его. И он вырвал его душу и унес. И Мадри прямо в этом состоянии, они были раздеты, обнаженные, и Мадри почувствовала, что сердце его перестало биться, он перестал дышать, и ужас охватил Мадри. И Мадри, говорится, она взвыла, как раненая тигрица. И этот вой, горе, в этот самый момент любви такой, она безумно любила, это были очень возвышенные женщины. Говорится, чем благородный человек или сильнее человек, чем все чувства у него очень сильные. И этот ее крик облетел весь лес. И Кунти с детьми услышала это. И она побежала в то место. И когда она стала приближаться к Мадри, она лежала с мужем. И она сказала: «Оставь детей, подойди только одна. Детям здесь нельзя ничего видеть». И Кунти вышла и увидела эту картину. Она увидела обнаженную Мадри и обнаженного своего мужа, мертвого. И сердце Кунти, оно закрутилось от горя. И ненависть, которую она испытала в этот момент к Мадри, она поняла, что Мадри соблазнила панду. Она повернулась и сказала: «Ах ты негодница, что ты сделала? Как ты себе, как могла ты это позволить? Ты же знала, что он умрет. Ты оставила детей без отца. Ты оставила меня без мужа. И сама, ах ты шлюха, ах ты похотливая». И она стала всячески отчитывать Мадри. И Мадри плакала. Мадри выла, и Кунти взвыла. И так они очень долго сидели. И в этот момент, говорится, когда панду покинул тело, появились все небожители. И они оплакивали панду, великого воина и героя. Так был возвышен панда, он совершил такие подвиги, они такие аскезы совершали. И полубоги пришли выразить свое почтение, как бы на похороны панду в этот момент. Мадри взяла одежду у Кунти, прикрыла свое тело. И тогда полубоги стали обсыпать это место цветами. И все стали говорить: как же теперь маленькие дети, кто останется? И Кунти была так привязана к своему мужу, что для нее даже не было мысли, что она должна отправиться за ним вслед. И Кунти решительно, полубоги сложили костер, устроили так, чтобы сжечь панду. И Кунти решительно направилась в костер. Она решила совершить обряд сати. Она не представляла своей жизни без мужа. Она забыла о детях, обо всем. И она ринулась в костер. Она хотела покинуть тело вместе со своим мужем. Но тут ее остановила Мадри. И Мадри стала говорить: «Это будет нечестно. У тебя трое детей. И наш муж возжелал меня, а не тебя. Ты не видела нашего мужа никогда в таком состоянии. В соитии со мной он покинул тело. И я являюсь причиной его смерти. Поэтому будет честно». И она стала цитировать шастры, что будет справедливо и будет по шастрам, если она отправится вслед за ним. И она сказала: «После этого теперь как я могу жить? Ты представляешь, что такое неудовлетворенная женщина? Ничего же не произошло. И я теперь не смогу жить ни физически, ни нравственно. И Мадре, она сказала, пожалуйста, позволь мне отправиться вслед за нашим мужем. И тут появились великие садху, то есть которые летали. Также пришли гандхарвы, великие мудрецы. И они стали говорить Кунти, что это в соответствии с законом. Это дхарма. И что лучше ей подчиниться воле судьбы. Дхарма. И один мудрец сказал, на все планы Господа. И поскольку так все сложилось, в плане Господа наверняка есть место для тебя и для твоих сыновей. И тогда Кунти успокоилась. Ну как успокоилась? Она уступила свое место Мадре. И Мадре шагнула в погребальный костер и сгорела. И так она воссоединилась с Панду. И Кунти, говорится, считала ее более удачливой, чем она. Она считала ее более удачливой. Что она подумала, на самом деле, видимо, они так друг друга любили, что даже смерть не остановила. И она немножко была опечалена, что не она заняла это место. Для женщины это тоже достаточно важный фактор. Итак, Панду покинул этот мир, оставив Кунти одну с пятерью сыновьями. Юдхиштхирой, Бхимой, Арджуной. Арджуна был третий. Потом появился Накула, и последним родился Сахадева, два брата-близнеца. Говорится, что важным элементом семейной жизни для людей является садхана. Садхана – это значит режим, который подразумевает тапасию. Говорится, жертвоприношение, тапасия и благотворительность. То есть ягья, тапа и дакшина. Это три вида деятельности, которые являются долгом семейных людей. Итак, говорится, это оказывает очень сильное и самое главное влияние на детей. Это жертвоприношение, тапасия и благотворительность. Сегодня мы поговорим о некоторых законах, провозглашенных Свамбху-ману. И сейчас мы с вами живем в эпоху Чакшуша-ману. Сейчас мы живем не в эпоху Свамбху-ману, Чакшуша-ману. Поэтому пользуемся законом Чакшуша-ману. Но ману также действует по тем самым принципам, немножко ослабленным, чем в прошлую эпоху. Немножко ослабленным. И в центре всего стоит Харинама Санкиртана Ягья. Итак, говорится, что когда муж в отъезде, что не разрешается женщине, когда мужа нет дома, женщина не должна участвовать или посещать общественные торжества, дни рождения, свадьбы, какие-то праздничные, увеселительные. Даже к родственникам должна ходить на все увеселительные программы. Когда муж в отъезде, женщине запрещено. Физически это запрещается. Дальше говорится, она не имеет права украшать тело. Не должна украшать тело. Следующее. Не должна смеяться ни при ком. То есть ей запрещается смеяться. На людях особенно. И даже посещать дома родственников. Когда мужа нет, она не должна ходить к родственникам. И объясняется, что женщина не должна очень много общаться с родственниками. Иначе она потеряет мораль, дисциплину и нравственность. Потому что родственники всегда что-нибудь там говорят такое. Даже в те времена. Всегда что-то болтали. И женщина, слишком много задержавшись у родственников, теряла определенные качества, которые необходимы в подчинении к мужу. Поэтому даже когда муж был дома, считалось, что жена не должна часто посещать дома своих родных, а особенно часто там надолго оставаться. Иначе после этого... Почему? Потому что там к ней относятся как к ребенку, да? Она там для своих родственников. И они всегда постараются говорить то, что во всех ее проблемах, кто виноват? Видите, проблема тещи и тестя, свекрови и свекровки существовала даже в ведические времена. Поэтому также это считалось не совсем благоприятным. И поддерживать эта дистанция должна была быть, чтобы сохранять уважительные отношения. Говорится, ей было запрещено красиво одеваться и украшать, носить украшения. Нельзя было выглядеть счастливой и радостной. Она то есть не должна была даже так выглядеть. Для женщины это было позором. Если кто-то видел, что мужчина в отъезде, и женщина очень радостная и счастливая, то сразу люди начинали сомневаться, что она целомудренная. Люди говорили, что она падшая, упала где-то уже. Уже что-то чем-то привлеклась. Также говорится в шастрах, что сохранить уважение между мужем и женой легче, когда они отделены. Я уже это объяснял. Что это самое благоприятное. Поэтому всегда была мужская половина и женская половина. Они должны спать в одной постели только для каких-то определенных своих взаимоотношений, разрешается. И мужчина не должен видеть женщину в растрепанном виде, ни в коем случае. Так не возникает вот этого чувства пресыщения, отвращения, недостатки всегда на дистанции, допустимая дистанция была. Говорится, женщина не должна плакать мужу в дорогу. Слезы женщины в дорогу любимому накликают несчастье в его дороге. В современном обществе люди наоборот, когда кто-то уезжает, они рыдают, жены плачут, дети плачут. Говорится, в дорогу ни в коем случае нельзя плакать, ни в коем случае. Говорится, все эти слезы превращаются в определенные проблемы в дороге для этого человека, кому оплакивают дорогу, дети или кто-то. Я, допустим, всегда запрещаю все провожать, если я знаю, что человек плачет, ни в коем случае нельзя. Это на самом деле сбывается, так действует, работает. Следующие моменты мы затронем немного мужчин. Мужчина должен лично следить за безопасностью жены, дочери и матери. Это обязанность мужчины. Лично следить за безопасностью жены, дочери и матери. То есть женщины должны физически быть в безопасности. И здесь даже такая цитата из Бхагавата, что жена должна находиться в объятиях мужа, копить деньги и оберегать их. Это такие как бы обязанности жены. Что же является счастьем для мужа в соответствии с шастрами? Когда дом храм, жена целомудрена, а брак освящен. Такой мужчина, несомненно, получает счастье. Когда дом храм, жена целомудрена, а брак освящен. Все, эти три элемента достаточно, чтобы муж возвысился до полной духовной реализации. Три компонента для мужчины. Что необходимо еще делать мужу, чтобы жена, особенно с сильным темпераментом, могла быть занята? Как занимать женщину? Говорится, что, я уже упоминал, что женщины более чувственны, в 9 раз чувственнее, чем мужчины в этих отношениях, близости. И говорится, каким образом можно нейтрализовывать их чувственность. Нужно покупать им недорогие украшения. Нужно баловать их вкусной едой. И не той едой, которая вам нравится. Там пиво им покупать, там, красный перец, чили. Да, то есть вы должны язык баловать, там, сладости какие-то знать. И женщина, она не то чтобы много съест, она просто любит вот такие всякие чинюшки. Там, ну, надо знать вообще, сладкие вещи, вкусные. Одежду иногда должен покупать. Допустим, флагрейку там, валенок. Ну, одежду я шучу немножко. Что все так серьезно все сидят. Я тут рассказывал, как панда умер. Все, как на похоронах. Одежду покупать. Жене, в смысле, не себе. Это третье, что надо делать. Итак, недорогие украшения. Вот сейчас очень много недорогих украшений. Абсолютно недорогих. Я ведро. Сейчас очень много таких украшений, можно чего красить, как елка. Made in China. Вкусной еды тоже завались. Жвачку можете покупать. Этот чупа-чуп. Сюрприз. Чупа-чуп сюрприз. Такой, знаете, троглодиты какие-то. Одежду. По сезону. Говорится, женщина должна совершать религиозные обряды обязательно. Она должна быть занята в исполнении всех религиозных обрядов. И последнее, это очень важно, она должна иметь несколько детей. Тогда только женщина полностью прекратит беспокоить мужа. Я прямо из Бхагавата говорю. Тогда только женщина полностью прекратит досаждать мужа. У нее должно быть несколько детей. Потому что один, говорит, ребенок, это не ребенок. Два ребенка, пол ребенка. Три ребенка – ребенок. Поэтому у них очень много сил, вы можете видеть это, с одним ребенком. Они очень активны, на политическую арену лезут, забираются. так далее. Очень активны, но времени море. И поэтому, поскольку много времени, они всегда очень недовольны мужем. Все время его поправляют. А так им будет кого поправлять, все в украшениях одеты. Артур, Чупа-Чуп. И трое детей, пожалуйста, учи, поправляйся, что угодно. И еще говорится, что разумный человек, разумный мужчина никогда не ищет себе красивую жену. И Чинаки Пандит говорит, в собственном доме человека подстерегает 4 врага. И один из них кто? Красивая жена. Могут ну, как бы улыбаться люди, но это на самом деле так, поскольку красота это очень хорошо. Но красота внутренняя, говорится, куда больше оценивается. Поэтому говорят, птица красна пером, а человек умом. То есть качествами какими-то определенными. И также говорится, что разумный мужчина не должен слишком много уделять внимания внешности. Есть такая история Махабхараты, которую рассказывает Юдхиштхири Махараджу, один мудрец. И он рассказывает такую историю, она называется «Царевна-лягушка». Как неудивительно. Махабхараты. Один муни рассказывает Юдхиштхири Махараджу. История «Царевна-лягушка». В далекие времена жил один царь, и он хотел иметь самую красивую жену. И как только он видел красивую женщину, он думал, а вдруг есть еще красивее. Он на всякий случай записывал ее телефон, ну адрес, допустим, там, Китамала Варша, такой-то, там, улица такая-то, койку-го, дом такой-то, жизнь такой-то. Ну, в общем, он был царем, конечно. Он находил другую женщину красивее ее и убеждался, все, значит, это не пойдет. И думал, раз это красивее, значит, еще есть какая-то красивее. И так он искал. И уже всех увидел красивых, и все не знал, думаю, за кого же, на ком же жениться. И как-то он гулял возле одной местности, болотистой, и вдруг увидит настолько красивую, что она в 10 раз была красивее всех тех, которых он видел. И он все сразу, обезумел от красоты и решил, я хочу на тебе жениться, ты так прелестна, ты так красива, явно, что твоя красота указывает на твое божественное рождение. Наверняка дочь каких-то мудрецов небесных, которые не зашли и зачали тебя с какими-то царицами великородными. И она хихикала так. И она сказала, хорошо, дорогой царь, я согласна. Я уже тебя тоже полюбила сразу, как только увидела. И он не обращал внимания, потому что она была так красива, когда красивая девушка немножко так делает. И она говорит, только дай мне немножко времени, я сейчас подумаю, у меня есть тебе одно важное требование. Дай слово, что ты все сделаешь так, что я в жизни никогда не увидела ни реки, ни водоема, ни болота. Он сказал, что это странное какое-то желание. Он сказал, дай слово, и я тут же навеки ваше. Ваня, она говорит, я навеки ваше. Ваня, хорошо, Ваня. Шутка. И он сказал, даю слово, он сразу сказал, даю слово, он даже не задумался ничего, даю слово, и сказал, давай, как Гандхарва, быстренько сойдемся в брачном саите, ты согласна, я согласен, мы цари, ты царевна, я царь, давай сразу начнем любить друг друга. Они призвали благоприятные мантры, прочитали, и все, брак Гандхарва, и она с ним. И царь привез ее во дворец, и они стали жить, поживать, и царь все, с женской половины вообще не уводился. Этот царь, он не выводился из женской половины никак. И все на женской половине. Там какие-то дела надо царские решать, надо кому-то голову отрубить, кому-то прикрутить наоборот ее. Ну там все вот это, вот надо все это царские дела, сами понимаете, вся бухгалтерия там. А он никак не делает никаких. И все там возле этой жены крутится. И уже браманы собрались и говорят, ну что такое, это какой-то брак неблагоприятный. Где он ее взял? Она, конечно, внешне-то очень красивая, сосуд красивый. И чем он заполнен, очень непонятно. И он полностью помешан стал. Ну все с ней, все наслаждается. И браманы стали думать, как же что-то с ней что ли уже сделать, они стали думать. Как сделать так-то, чтобы она... Они видят, что в ней причина. Он совсем... Он отошел. Браманы стали думать. И один браман говорит, я знаю, что у них между ним был договор один. Что она сказала, ни в коем случае Делай так, чтобы я никогда не увидела водоема, озера, реки или болота. И правда, да? А почему? Не знаю. Значит, ей что-то какая-то проблема. Я не подумаю. О! Надо сделать это. Но она была беременна. Я ей сказал, ну пусть родит, а там мы посмотрим. И она родила каких-то странных детей. Они очень странные были, говорится, они были очень холодные. Тоже так, иногда так делали. Но никто не обратил внимания. Никто не обратил внимания, потому что внешность у них была нормальная, пока они были холодные, и так делали. И когда она родила, браманы недалеко в парке выкопали ей пруд. И цветами его завалили сверху водой. И казалось бы, это клумба. Ну, сыро же. Она говорит, что-то сыровато. И так наклонилась, и клумбу раздвинула. И увидела воду. И она так... И бултых в эту воду. И исчезла, нырнула. Но он время засек. Она что-то хочет показать. Ждет. Она на рекорд идет. Ждет. Минута, две, три... 30 минут, он уже по воде. Она не выходит. Он напугался, давай за ней нырять там. Ничего нету. Тогда он вызвал людей, и они осушили этот водоем. И на дне лежала какая-то лягушка такая. Ну, обычная вот. Абсолютно обычная лягушка. И она запрыгала. И он так загрустил. И браманы сказали. Что это такое-то? Видимо, лягушки что-то с ней сделали. Потому что если лягушка, а ее нету, значит, что-то лягушки сделали. И он дал указ истребить всех лягушек. И по всей этой округе началось избиение лягушек. И как-то ночью он спал, и к нему кто-то приходит. Он открывает глаза, стоит такое необычное живое существо, красивое все, он такой, какой-то странной природы, так делает. Мужского пола. И он говорит, ты кто такой? Я вижу, ты царского рода. Он говорит, я царь лягушек. Ты зачем мой народ уничтожаешь? В нашем государстве мы понесли столько убытков из-за тебя, ущерба. Ты столько народа нашего уничтожил, лягушек. Ты ищешь мою дочь. Что, как твою дочь? Ну вот эта красивая девушка, которая так делает, как я. Она лягушка-царевна. Она царевна всех лягушек, моя дочь. И она же тебя предупреждала, если хочешь с ней жить счастливо, не давай смотреть в водоем, в озеро. Там пруд. Но ты не послушался, это сделал, все. Он сказал мне, что я должен сделать. Он говорит, прекрати избивать лягушек, и я ее верну. А вот все. И сдает закон. Все, лягушек не трогает. И она возвращается. И они опять живут счастливо, опять у них дети рождаются. Она крякает, царь вообще дела не делает, все возле нее крутится. Государство приходит в запущение. И когда дети стали вырастать, они были непочтительны к браманам. Они обладали скверными качествами. Они все время искали каких-то насекомых и ели их. Да. Они очень любили прыгать и все время подолгу сидели в водоемах. Так делали. Так, дорогой Юдхиштхира, будь осторожен с красотой, сказал мудрец. Ибо внешность очень обманчива. Лягушки, они и даже в красивом теле лягушки. Сказал мудрец. И Юдхиштхира Махарадж сделал вывод. С лица воды не пить. Юдхиштхира Махарадж сделал вывод, что внешность очень обманчива. И вы все знаете еще одну историю, которая называется как? Жидкая красота. Красота. Так также была одна очень красивая женщина, и один мужчина решил на ней жениться. И стал говорить, я тебя так люблю сразу, с первого взгляда, я тебя с первого взгляда люблю. А со второго вообще уже. Обожаю. Он говорит, девочка, я тебя обожаю. Сразу, я дублу говорю. Он был такой, говорят, карачи. Он говорит, тебе дублу. Веришь, нет? Мама, клянусь. Клянусь небом. Клянусь хлебом. Клянусь солнцем. Она сказала, прошу, приходи через 7 дней. Он ушел, пришел через 7 дней, довольный в свадебном костюме, новый костюм купил, ботинки, все. Жабо, брошь, шляпа с пером, шпага. Он не был браманом. А женщина приняла очень сильное и слабительное. И 7 дней ее понос пробирал страшнейший. Моча обижала за всех, топли, рвота. В общем, панчакарма. 5 видов жидкости с нее вылезло за 7 дней. Она собрала это в большой кувшин. Она очень сильно трансформировалась. Ростом, цветом кожи, там все. Очень сильно трансформировалась. Ее даже отец назвал трансформер. А, стал как? Трансформер. То есть сложно было понять, что она живая, как она двигается. Можно было подумать, как эта штука двигается. Где у нее винтики? То есть она себя так выглядела очень. И этот царь, он приехал. Трамвай. Дома. Как настоящий рыцарь. На четверке. Приехал. И звонит мне. Они смотрят, открывают трансформер. И он говорит: дорогой трансформер, где ты, моя супруга будущая? Моя красавица. Он говорит: ты моя красавица, ух ты, как ты мне нравишься. Она говорит: какая красавица. И голос у нее, поскольку она немножко трансформировалась, голос у нее трансформировался. И к кузнецу срочно надо было идти. Голос ковать, а кузнеца не было, и она таким сиплым голосом. А, знаете? Или кто-то здесь? Она, как Гаврила Петрович, стала разговаривать. Какая красавица! Я сказал, ну как, какая красавица? Тас, чье сердце... Мое сердце принадлежит ей. Я ей принес руку и руку развернул. Могу ли ты на руку принести? По частям могу все принести. И она говорит: а, ты за красотой пришел? Он говорит: раз красота, я сейчас тебе вытащу то, что ты любил. И она вот этот бак, ведро, крышки, вынесла, чуть не разлила, поставила и говорит: на, женись, и открыла. Это я. Он так на нее стал смотреть, и что это такое? Но она очень сильно трансформировалась. Он говорит: трансформер, это ты? Она говорит: да, это девушка. Он говорит: а где твоя красота? И она взяла открывашку, раз открыла, и оттуда сразу дух вылетел, дух пахнутый. И он такой. И он понял, что внешность еще ничего не говорит. Он был так наказан. Что любил-то он на самом деле. Вся эта красота состоит из этих мочи, слизи всей этой, кала, гноя, пота и всего остального. Всего, что мы съели. За 7 дней она трансформировалась в бетон на этой жидкости. Итак, это тоже очень важный аспект выбора жены. Не только смотреть на ее красоту, но самое главное – качество. Говорится, наслаждаемся мы формой, а жить придется качественно. Спасибо большое. Долг жены во всем принимался мужем. Нет, ну, пришел старец, так сказать. Ну и что? Да хоть кто? А есть же Хар, допустим, встречать гостей, это же тоже там есть свои правила. Садху, она видела, что это садху, а садху не должен находиться в доме женщины. Отшельник. Понятно. То есть немножко, даже как бы по-человечески немножко получается как-то. Чисто по-человечески. Когда не было такого человеческого закона. Вообще по ашастрам чисто. Время чисто по ашастрам втыкались. Если пришел Пропада, что она так же человек? Кто? Ну, чисто если Прабхупада, то конечно. Нет, просто в те времена были такие законы, что она видела, что это отшельник в саду, то есть у него обед был. Врача, на самом деле он не мог этого делать. Он не должен был переходить порог дома. Ты немножко возмущаешься. Говорится, садху должен быть смиренным, принимать все смиренно. По воле Господа. Сегодня пусть, даже если она его не пустила, он должен был понять, что такой план Бога. Садху так думает. У меня карма, наверное, какая-то реакция пришла. Когда-то я не встретил. Садху, это смирение. Он все смотрит с позиции знания. Но, говорится, он остался за порогом только потому, что он не должен был ходить. Потому что там женщина была. А он и так с женщиной, наверное, имеет кучу проблем. Поэтому он сам не заходил. Он сказал, я подожду. Нет, я там про него говорил. Скажи мужу, что я здесь подожду. Что, чисто я? Подъезжай. На улице дождь. Знаешь, такой нибудь? По семейной жизни. Завершение расскажу. Куда? Закончится. В Якутске я рассказывал шастры, шастры в конце не идут. Потому что шастры все страшные люди такие, ужасные. Всем было так тяжело слушать, что нельзя. Что нельзя, что нельзя, это нельзя. Один мужчина пришел тоже. Он был ковбой. Он пришел на 9-й этаж к женщине. Ну, они сидят, чай пьют. А он лошадь внизу под окном поставил. Чисто по ковбойски думает, мало ли что, чай кончится, раз, выскочил с окна. И тут звонок. Оказалось, что у нее уже есть муж. И она говорит, что же делать, что же делать? Ну, он говорит, спокойно. Ковбой, я ковбой, выскочил из окна, выпрыгнул. Женщина, она дверь открывает, а там лошадь стоит, мокрая вся. Он говорит, ты скажи ему, что на улице дождь, я его подъезд жду.